Рапира. Фредерик Литц был лучшим во всем, за что брался. В его ослепительном сиянии Майкл претендовал лишь на роль бледной неотступной тени, вечно растрепанной, мятой, красноглазой, дерганной и далекий от мира, прячущейся за блокнотом или мольбертом. Его видели все, но смотрели как бы сквозь, позволяя оставаться вещью в себе. Он жил на грани двух миров. Рядом с Фредом нежился в его славе, но стоило отойти на пару шагов, и он обращался не просто в тень, но в человека-невидимку, наслаждаясь спокойствием и одиночеством. Однако за все хорошее рано или поздно приходится платить, и время расплаты неумолимо близилось. Неприятный период прыщей, пушка над губой и ломки голоса почти минул, и Майкл приобретал то, на что никогда не рассчитывал, но то, о чем так часто говорили ему в детстве — привлекательность, чувственность и чувствительность, которых не было у его божества. Теперь девчонки обращали внимание и на него. Медленно, но верно он достигал величия завершенности, как скульптура, над которой почти закончили работу. В ту ночь Фред впервые позволил Майклу порисовать. Так он, великий мастер прятать все важное на видном месте, это называл. «Подобно божественному свету, рисование спасет тебя от бренности мира, подарив иной, далекий и недоступный смертным», — так он говорил, и каждое его слово Майкл трепетно хранил в альбоме памяти, как редкие цветы и растения. «Почему сам не рисуешь?» «Я Литц. От меня зависит репутация семьи и школы, но ты...» Он тяжело выдохнул и, положив руки на плечи Майкла, прикоснулся к его лбу своим. «Ты свободен. И ты можешь. Я почувствую все то же, что и ты. Одна судьба у наших двух сердец. Замрет мое, и твоему конец». Уильям Шекспир, сонет 22. Перевод Маршака. Уголок губ Фреда слабо приподнялся. «Мы одно целое, Майкл. С того дня мы одно». Тем днем он называл день, когда они провели ритуал на крови в вересковом поле. Детская шалость, сущая глупость, но Майкл истинно верил, что они соединились особым образом. Фред раз за разом впускал его в святая святых, за кулисье учебных и жилых корпусов. День за днем они призраками скитались по руинам прошлого, изучая редкие книги в читальных залах и полустертые надписи на столах в лекториях. Чердак в часовне и погреб в трапезной, шкафчики в раздевалках и запертые ящики учительских столов. В карманах Фреда таились ключи от всего на свете. Тот, кто владеет информацией, владеет миром, и если это так, то Фред владел Литц-холлом и, приоткрывая завесу знаний перед Майклом, скреплял их магическую связь, обращая ее в камень. Пугало Майкла лишь то, что Фред почувствует не только их духовное единство, но и то, что висело над ним дамокловым мечом — его одержимость Грейс. В последнее время жизнь, навалившаяся на Майкла грузной плитой, давила слишком сильно. И рисование он воспринял как сошествие ангела с небес, посланного его божеством. Пока остальные ученики мирно спали, отдыхая от дневной сумятицы, Фредерик, используя свои знания и преимущества наследника, проводил Майклу экскурсии по темным коридорам и потаенным уголкам Литц-холла. Длинные, вытянутые тени двигались по стенам, подобно редким животным, туфли шуршали по полу. В лекториях и читальных залах скамьи и шкафы скрипели сами по себе. Здание свистело и дышало, манило к себе прохладой кирпичных стен. Они вошли в зал для фехтования, шаги отдавались эхом. Во мраке ночи зал походил на пасть большого зверя, такой же темный и пустой. Свет луны проникал внутрь через высокие прямоугольные окна, их сложный орнамент оставлял причудливую тень на полу. Фред взял рапиры из подставки, одну из них протянул Майклу. «Зачем мне шпага? Я ведь не умею». «Это рапира». «Я не в форме, у меня и шлема нет». «У меня тоже американец. Не переживай, я не буду выкалывать тебе глаза». Он кинул Майклу рапиру, и тот кое-как ухватил ее, едва не выронив. «Пока что». «Я не за себя волнуюсь». Фред поднял рапиру и встал в стойку. Исходное положение фехтования, показывающее готовность к началу боя. «Не выделывайся», — попросил Майкл, усмехнувшись и тут же испугался этой неожиданной, чрезмерной фамильярности. «Это я сказал», — с ужасом подумал он. Майкл видел тренировочные бои сотни раз и попытался скопировать позу. Фред пошел в атаку. Майкл в испуге попятился, словно на него с огромной скоростью несся поезд, но он не имел права сойти с рельсов или бежать. Литц двигался подобно тени, духу, призраку, тихо, легко, но неотвратимо. Неловко отбивая удары, Майкл отступал на север и в итоге уперся спиной в стену. Нужно наступать, а не только отбивать. Я видел это столько раз, но смотреть было легче». Фред наступал снова. Рапира стала продолжением его руки, и он опять откинул Майкла к стене. Клинок оказался в нескольких дюймах от его левого глаза. «Будь это реальный бой, ты бы умер». «Будь это реальный бой, я бы в него не вступил». На лице Фреда сверкнула тень улыбки, но когда он отвернулся, Майкл ударил его клинком по пятой точке, отбежал, заняв место Фреда, и атаковал, не ожидая, пока тот сориентируется. «Думаешь, это честно? А что прикажешь делать? Как еще мне сражаться с лучшим фехтовальщиком Сурея? Я даже шпагу толком держать не умею». «Я не сразу стал лучшим. Перед этим я пережил сотню поражений». Рапиры рассекали воздух. «Они преподали мне важный жизненный урок. Нападай, только если убежден, что не придется отступать». Лиц дал слабину, чтобы немного продлить бой, и сказал. «Слышал, тебя пригласили на бал». Майкл растерялся, и Фред с легкостью отбил удар. Эта тема — отношения, девушки, секс — казалось, интересовала Фреда как мертвого при парке. Настолько он был погружен в свой далекий древний мир империи, богов и героев. Между тем, Майкл не раз замечал, что внешнее безразличие Фреда сопровождалось глубоким знанием обо всех, и он сбрасывал его на головы, как бомбы, в самый неподходящий момент. «Тогда ты должен был слышать, что я отказался». «Почему?» «Это же Карсон». «Да, ты ведь предпочитаешь постарше и с формами». Как-то Майкл обмолвился, что ему нравится преподавательница истории мисс Эйден, блондинка с пышной грудью, которую она прятала за бантами на блузке, и теперь Фред не упускал возможности подколоть его на этот счет. Майкл не переубеждал друга в ошибочности впечатлений. Формы учительницы его ни капли не волновали. У нее были глаза того же цвета, что у Кэтрин, и мягкий, по-матерински добрый голос. Он был уверен, что если скажет об этом вслух, то его нещадно засмеют, но он тянулся к мисс Эйден лишь потому, что хотел, чтобы она стала его матерью. «Она пытается подобраться к тебе через меня последние полгода. Я не настолько дурак». У Майкла появилась возможность отбросить Фреда назад. «Не стоит себя так недооценивать. Думаешь, ты не можешь понравиться даме?» «Даме, может, и могу. Но я-то знаю, что Карсон нравишься ты». «Как и всем девчонкам в школе», — добавил он про себя. Фред атаковал уже по-настоящему. Понадобилось два удара, чтобы отбросить Майкла в сторону. Он присел, хотел блокировать верхний удар. Это было ошибкой. Он свалился на спину. Фред навис над ним, направив рапиру к его шее. «У меня не было шансов», — признал Майкл, прикрыв на миг глаза, пытаясь отдышаться и восстановить сбившееся дыхание. «В бою или с Карсон?» «В бою. Карсон мне не нужна». «Кто же тебе нужен, Майки?» Он сглотнул, и клинок изогнулся чуть сильнее. Его бросило в жар. На миг показалось, что Фред знал ответ, знал его страшную тайну. «Может, уберешь от меня эту штуку?» «У этой штуки есть название». «Может, уберешь от меня шпагу?» «Еще раз назовешь рапиру шпагой, и я проткну тебя». «Придется сильно постараться. Вы же сделали их гибкими, чтобы не поубивать друг друга. Ты сам говорил». Фред с комичным высокомерием надавил сильнее. «Ай!» «Уберу, как только ответишь». «Тот, кто достанет мне еще немного красок!» На лицах обоих мелькнула тень заговорщицкой улыбки. Фред едва не отрезал пуговицу на его рубашке, провел в еремную ямку. Веселье на лице Майкла выцвело, и он замер, застигнутый врасплох. Фред одарил его таким знающим, таким проницательным взглядом, что внутри у Майкла все мучительно свело. «Знает, знает, знает, он знает!» С предательским малодушием стучала кровь у него в ушах. Убрав рапиру, Фред подал Майклу руку, тот ухватился за нее и поднялся на ноги. «Это всегда пожалуйста». «Да ну! Ты только что чуть не убил меня!» Возмутился он и ощутил, как к щекам прилила кровь. «Но не убил же?» Фред вернул рапиру на место. «Если хочешь, я могу что-нибудь передать Карсон», — сказал Майкл. «Ничего я не хочу ей передавать». «Она тебе не нравится?» «Пустышка. Свет горит, а дома никого». «У нее один из самых высоких средних баллов. Да и лицо вроде ничего». Фред полоснул его выразительным взглядом. «Оценки здесь ни при чем. Ничему, что стоит знать, научить невозможно». Оскар Уайльд. Афоризмы. Фред поправил ворот рубашки. «С кем же ты пойдешь на бал?» «С тобой, если ты не передумал». «С чего я должен передумать?» Майкл неуверенно пожал плечами. Филипп реже появлялся в коридорах Лидсхолла, и оттого беспокойные слухи о его болезни витали все чаще. Лица не подтверждали их, но и не опровергали. «Я иду». «Я тоже». Майкл нуждался во Фреде, искал Фреда. Жаждал одобрения и внимания Фреда, но невольно вспоминал о волнистых каштановых волосах, обладательница которых снилась ему последние месяцы. Она была у него под кожей. Грейс Лидс оказалась у него под кожей. Как бы Майкл ни старался, как бы ни боготворил Фреда, со временем фокус внимания переместился вправо, на Грейс. Сама того не ведая, она бушевала в его венах, как океан, кидала его в свои пучины, было не вырваться. Он ненавидел ее за это и себя тоже ненавидел за то, что они ускользали из возраста, когда мальчики по глупости дразнят девочек, а девочки не пытаются понравиться мальчикам. Впрочем, Грейс не пыталась, в отличие от остальных девочек, продолжала носить плотные колготки и длинные гольфы даже в теплые дни и туфли без каблуков. Не пользовалась ни косметикой, ни духами. Собирала волосы в скромную косу, лесная нимфа. Все ее движения, даже те, что отличались притягательной грацией и красотой, совершались неосознанно. Майкл это понимал. И его неистовое влечение, симпатия, одержимость, чем бы это ни было, были лишь его горем. Это снедало его тем сильнее, чем дольше он украдкой следил за ней, чем дольше молчал, чем дольше давил и топил это в себе. Его чувство превращалось в тревожную, темную, навязчивую и уязвимую боль, от которой не найти спасения, чистое желание. Что, если бы он подошел к Грейс и пригласил на осенний бал? Согласилась бы она? Что сказала бы? Как прозвучал бы ее голос? Майкл никогда не слышал ее голоса. Даже этим летом, пока он, по настоянию Фреда, писал их семейный портрет, краснее и бледнее в гостиной, залитой солнечным маревом, пристально изучая ее лицо, она не произнесла ни слова. Мысли и мечты о Грейс посещали его все чаще, накатывая волнами, накрывая с головой. Он не мог думать ни о чем другом, пока шторм не стихал, выкидывая его, измученного и уставшего, на берег. Но он не признался бы в этом другу ни под клинком рапиры, ни под дулом пистолета. Он поклонялся Фреду, своему кумиру, юноше из мрамора. А тот, в свою очередь, поклонялся Грейс, молчаливой деве. Фред и Грейс. Грейс и Фред — части одного целого, стороны одной монеты. Порой казалось, что они так и будут до гроба сплетены в тугой узел, как когда-то в чреве матери. «Осирис и Исида полюбили друг друга еще во чреве матери», — вспомнил Майкл увиденную приписку в одной из книг Фреда, и эта интимность, то, что он написал это своей рукой, беспощадно выбила Майкла из колеи, прошлась по нему густой волной. «Фред и Грейс? Вместе?» Это допущение было настолько невероятным, но в то же время таким естественным для старой души Фреда. Он нередко метафорично изъяснялся, подобно поэту Ренессанса, никогда не опускаясь до мерзких словечек вроде «присунуть», «трахнуть» или «выебать». И даже если бы он делился подробностями, чего он не делал, он бы сказал что-то вроде «слились воедино». Поэтому Майкл убедил себя, что все напутал, псих чертов, и не стал расспрашивать, в страхе выдать себя как последнего извращенца. Великий Фредерик Лидс, вечный и единственный спутник Грейс, сдержанный, уверенный, изысканный, невозмутимый, про Майкла такого никто не сказал бы, и даже будь у Грейс выбор, она бы никогда не выбрала Майкла. Шансы выиграть равны нулю. Шансы выйти живым из этого противостояния равны нулю. Чувства к Грейс, как бы они ни назывались, обрекали его на нестерпимые муки, поэтому куда проще было найти недостатки в ней и, сосредоточившись на них, победить эту болезнь, выбраться из темницы, душной и мучительной. И Майкл с первобытным упорством принялся за поиски. Такая угловатая, плоская, холодная, дикая, суровая и далекая, с тщедушным тельцем и высоким лбом, с одними глазами на лице. Что, черт возьми, такого он в ней нашел? Перемолотый всеми стадиями принятия, он снова и снова пытался взрастить в себе ненависть, но как бы ни старался, все в ней так притягивало, так манило его, и даже то, что другие назвали бы изъянами, он лелеял больше, чем все правильное и складное в ней. «Значит, снова вместе?» «Снова вместе», — тише привычного ответил он, опасаясь ненароком выдать непозволительные чувства неосторожным действием или тоном, и двинулся за своим божеством, безмолвным и преданным пажом. Глава 13. Дверь с резьбой. Майкл так давно не открывал ее. Кабинет освещал слабый свет луны, едва продиравшийся через груды плотных облаков. Мебель чернела во мраке, как кляксы. Кэти, тонкая, поникшая, изломанная, точно кукла, выброшенная на свалку, сидела на полу, прислонившись спиной к дивану, и невидящим взглядом смотрела в темноту. Охваченная неимоверной грустью сумрачного кабинета, она походила на голодающую девочку-сироту со страниц классических романов. Майкл знал, что найдет ее здесь, в эпицентре боли. Она всегда так делала. Не бежала от ужаса, а неслась ему навстречу в упрямой решительности, если не предотвратить, то, по крайней мере, не пасть жертвой. Он свалился на пол рядом и тяжело выдохнул, молчаливо поддерживая все, о чем она думала. «Порядок!» Кэти качнула головой. Такой бессильно чистый кивок. Майкл виновато опустил глаза, прячась за мыслями о том, что ни о чем не подозревал, но как старший должен был предвидеть. «Я подмешивал бы ей противозачаточные в чай, если бы знал, что они пытаются», — сказал он, но идея не отличалась осуществимостью, тут же износилась, и он не решился копать в эту сторону. «Думаешь, с ним они все сделают правильно? Для этого им придется все правильно сделать с собой». «Что со мной не так?» Он поднял глаза и смотрел в ее душераздирающее детское лицо долго, глубоко, со смыслом. «Кроме того, что ты самая умная, понимающая, добрая и красивая девочка на свете?» Майкл улыбнулся, и Кэти, пусть и нехотя, тоже растянула рот в улыбке. Пляж, прошитый оранжевой дымкой закатного солнца, лодыжки лижет океан, крошечный домик на берегу, по которому духами плывет аромат свежеприготовленной выпечки. С упрямой надеждой они тянули эту светлую мечту через свои недолгие жизни тонкой, но прочной нитью, и он знал, что когда-нибудь ему придется отпустить свой конец, просто чтобы дать ей возможность сбежать, быть счастливой, найти того, кто искренне полюбит ее, и она не обернется, как и условлено, хотя где-то в глубине души, ее постыдной темной сердцевине, он будет мечтать, чтобы этого никогда не случилось. Ни один мужчина не достоин ее. Ни ее красоты, ни ее ума. Кэти Парсонс обречена на одиночество в своей идеальности. «Ты тут ни при чем. Это...» Он затих, все слова звучали совершенно одинаково. Майкл достал из барного шкафа бутылку виски, из которой попивал, когда на душе скребли кошки. «Он тебя накажет», — сказала Кэти, когда Майкл приземлился рядом и открутил крышку. «Как? Нагнет поперек стола? Я уже слишком большой, чтобы прогибаться». Майкл сделал глоток и выдохнул. «А мне?» «Ни за что! Сам же пьешь. Я потерянный человек. Ты такой не станешь». «Запретный плод сладок, так говорят». «18 — вся жизнь впереди, так тоже говорят». Он поглядел в темноту горлышка, как в бездну, потом на сестру. «Только понюхай», — приказал он, протянув ей бутылку. В ее тоненьких руках она казалась намного больше, чем на самом деле. «Ладно, все, дернулся он, когда она, нарушив уговор, запустила внутрь палец и слизнула с него. «Мне жаль, что тебе пришлось это сделать. Соврать полиции из-за меня», — сказал он, когда тема прошлого разговора выветрилась. «Мы семья. Ты сделал бы для меня так же». И он кивнул. Он сделал бы все и даже больше, чтобы уберечь ее, и эта любовь, невыразимая нежность, сопровождаемая вечной тревогой, разом прогнали страх за самого себя. Они долго сидели в ночной тиши, два сгустка в призрачном свете луны. Его мутило, рот наполнился кислой горечью. «Тебе не обязательно быть со мной», — сказала Кэти. «Но я хочу быть с тобой». Уголки ее рта многозначительно поползли вверх, в глазах сверкнул огонек. «Ты, Грейс!» Он сжал стеклянное горлышко с такой недюжиной силой, что оно чуть не треснуло. «Нет никаких нас, Кэти!» «Но между вами что-то есть». Майкл удивился тому, как точно она подобрала слово. «Что-то». Потому что именно этим оно и было. Чем-то. «Что это, мать его, такое?» «Это у меня с ней что-то есть. Не у нее со мной. Да и разве это имеет значение?» «А разве нет?» Ученые давно доказали, что эволюционным отбором управляют женщины. а Грейс от меня не в восторге. Она меня презирает». Он поднял бутылку, словно произносил тост, и хорошенько приложился к горлышку. Алкоголь разливался теплом по пищеводу, а далее точно испарялся, утекал в песок, опьянение запаздывало. Придет ли оно вообще? Его накрыл внезапный обременительный поток сознательности, нескончаемый мост, с которого не прыгнуть и который не перейти. «Она мне нравится». «Думаю, она...» — Кэти умолкла в попытке подобрать слово. «Интересная». Майкл сделал еще глоток. Она всегда была хороша в подборе слов. «Интересная». Про Грейс лучше и не скажешь, но он погряз в тонких эмоциональных окрасках. Плохо это или хорошо? «Ты только подумай. Ей всего 18, а в ее руках репутация всей семьи. Огромное поместье, несметное состояние. А еще целое кладбище мертвых родственников. Когда-нибудь я хочу стать такой же, как она. Хотя все говорят, что она сумасшедшая». «Кто все?» «Ты совсем не слушаешь, о чем говорят у нее за спиной?» «Да что они знают о нормальности?» — шепнул Майкл. «Она...» Он так и не продолжил. Мысль умерла. Кэти позволила себе положить голову ему на плечо, и только тогда он погладил ее по волосам. Никогда не касался ее без разрешения. Она до дрожи ненавидела прикосновения, и чем старше становилась, тем реже стремилась коснуться кого-либо. Майкл пользовался временем, что ускользало сквозь пальцы, пока Кэти не выросла и окончательно не отвернулась от него. А в том, что она это сделает, никаких сомнений не было. «Можно еще понюхать?» — спросила она. Вдруг Майкл взглянул на себя и сестру как бы со стороны, и ему не понравилось то, что он увидел. «Один раз. Таково было условие. Ты никогда не подчиняешься правилам». Что бы он ни делал, он всегда нарушал правила, забывал о них. «Хочешь уехать?» «Совру, если скажу, что не хочу». «Тогда почему не уезжаешь?» Кэти отстранилась, чтобы увидеть его. Майкл уже захмелел, но не посмел отшутиться. «Теперь я всегда буду там, где ты. Ты не должен жертвовать собой ради меня». «Это не жертва. Я не жертва. Это мой выбор. И я буду выбирать тебя, сколько потребуется. Я только хочу... хочу попросить тебя кое о чем. Не жертвуй ради меня. Если вскроется правда, если придется сказать, скажи. Я не обижусь». Он дал ей понюхать горлышко еще раз. До Майкла в комнату Кэти прокрался лунный свет, робко отсвечивал в стеклах рам, открывая взору мертвых, молчаливо наблюдающих бабочек. Майкл положил полусонную сестру на кровать, заботливо укрыл одеялом, наивно полагая, что завтра она проснется и волшебным образом забудет о том ущербе, который нанес ей вечер. Она скрутилась калачиком и, не глядя, протянула к нему руку в дремоте бормоча. «Ты мой любимый брат, Майк». Как и в детстве, он остался с ней ангелом-хранителем, слушая ее медленное доверчивое дыхание. «Я знаю, как все будет», — сказал он. «Когда тебе исполнится 18, мы уедем, вернемся в Америку, купим новый дом. Никто и ничто не сможет омрачить наше счастье». Кэти уже не слышала, но ему нравилось говорить это вслух, пусть он и не видел ни малейшей возможности воплотить эти мечты в жизнь. Внизу по-прежнему сновали официанты и болтали гости. Раздражающая мешанина голосов, запахов и цветов удручала его. Главной новостью вечера стала беременность миссис Парсонс, и теперь все живо ее обсуждали. Женщина на пятом десятке решилась родить после стольких выкидышей. Сама. Какой ужас. Какой скандал. Даже мысли об этом приносили Майклу злорадное удовлетворение. От бессмысленных разговоров он спрятался во мраке библиотеки, где по привычке устроился на подоконнике эркерного окна. Изорванная стена облаков медленно, едва заметно ползла по небу, и, наконец, на время победив тьму, выглянула луна, печально посеребрив клочки пола у окон и бесконечный лабиринт книжных шкафов. Раньше он всегда прятался здесь, когда возвращался домой на каникулы и днями рисовал. Но сейчас даже не мог вспомнить, когда брал карандаш в руки в последний раз. Он бы снова нарисовал Грейс. Грейс. Грейс. Грейс. Что сделать? Как это остановить? Он расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, чтобы ослабить давление. Ворот стремился задушить его. Ножом местный покой вспорол скрип дверных петель, и Майкл спрыгнул с подоконника и скрылся за шкафом. Тень, длинная и вытянутая, маячила по стенам от шкафа к шкафу, от полки к полке, а потом он увидел ее обладательницу. Она вжалась лбом в книге, восстанавливая сбившееся дыхание. Зажмурилась, легонько побилась головой о корешки, постукивая кулаком по бедру. Было в этом столько притягательного противоречия и странности, что язык Майкла прирос к небу. Паника и спокойствие, сумасшествие и уравновешенность. Он наблюдал бы за ней часами, но в горле у него до боли першило, и, прочистив его, он обозначил свое присутствие. Грейс подняла голову так изящно и томно, что от удовольствия у него внутри сладко кольнуло. «Ты преследуешь меня?» «Вообще-то это дом моего отца». Он мог бы сказать «это мой дом», но не сказал. «Тебе опять не здоровится?» «Я хочу побыть в тишине. Пожалуйста». Всего одно слово «пожалуйста». Искреннее и обреченное. Оно было произнесено с чувством, и Майкл тут же капитулировал. Когда Грейс Лид сделала что-либо по отношению к нему с чувством, которые были так несвойственны ее холодной душе, он тут же сдавался ее власти. «Я буду молчать», — он провел пальцами по губам, точно застегивая невидимую молнию. «Побуду призраком». Неуверенным шагом, будто бы плывя в чем-то вязком, Грейс пересекла проход между шкафами и устроилась на диванчике у окна, где ее лицо, лишь наполовину освещенное светом, приобрело первобытную таинственность, подкрепляемую подрагивающим блеском сапфира в колье на ее белой груди. Из гостиной доносились тяготившие отголоски смеха и музыки, словно их двоих, как прокаженных, лишили общего веселья. «Там тебе будет лучше», — вдруг сказала она в пространство, непроницаемая маска далекой викторианской девушки треснула. «Помру там от скуки». «Ты вышел из образа. Ты уже мертв. «Я умру и отправлюсь за тобой в ад, Грейс Лиц, и ниже». В попытке скрасить неловкость он потрусил к пианино, которое безуспешно мучило Кэти последние 5 лет. Он боготворил эту девчонку, но ее таланты к музыке были куда скромнее притязаний Джейсона, мечтавшего увидеть дочь за классическим инструментом. С серьезной миной Майкл покружил вокруг пианино, а потом уселся на банкетку и открыл крышку, краем глаза заметив, что Грейс наблюдала за ним. Ее лицо белым пятном выделялось в темноте, вся она была словно соткана из лунного света. Он долго настраивался и картинно вздыхал, но в итоге с видом профессионала занес руки над клавишами и забил по ним в приступе внезапной непоседливой радости. Грейс осталась безучастной, но все же на миг ему показалось, что уголки ее рта приподнялись. Он заставил ее улыбнуться. Он никогда прежде не видел улыбки на ее лице, Фред тоже редко улыбался. Неумение или нежелание проявлять эмоции — фамильное проклятие Лидсов. И Майкл мечтал быть тем самым прекрасным принцем из сказки, который разрушит его. «Ну же, не будь занудой!» Он повернулся к Грейс и улыбнулся обворожительной юношеской улыбкой. Искренней и пьяной. «Сыграй мне!» «Не умею». «Знаю, что умеешь». Он не знал, но был уверен в этом, как и в том, что Земля крутится вокруг Солнца. У нее были руки пианистки, изящные, с тонкими длинными пальцами. Грейс долго не поддавалась на уговоры, но все же устроилась рядом, плечом к плечу. Майкл ощутил, как ток прошел по телу. «Я давно не играла», — предупредила она озабоченным тоном, словно ее вынуждали проводить операцию на сердце. «Ты любишь играть?» «Я даже не умею». «Что же ты любишь?» «Музыку». «Потому что в ней так мало нравственности?» Герман Гессе, Демиан. «Музыку я очень люблю. Думаю, потому что в ней так мало нравственности». Перевод Апта. Ее вопрос повис в воздухе без ответа. «Что еще?» «Спать». «Спать? Это единственное время, когда я не осознаю себя». Грейс надолго задумалась, а потом сказала, вернув сталь в голос. «Только не мешай». Майкл примирительно вскинул руки, предоставляя инструмент в ее полное распоряжение. Она долго собиралась силами, на лбу вздулась тоненькая вена. Ее пальцы спокойно опустились на клавиши. Грейс играет сонату Людвига ван Бетховена для фортепиано номер 3 до мажор, адажио. Музыка зазвучала тихо и размеренно, так обычно рассказывают сказку. Пальцы неспешно и плавно танцевали вдоль клавиш, полностью оправдывая имя хозяйки. Грация. Ничто в ее движениях не выдавало волнения, кроме той самой венки на лбу. Темп нарастал. Напряженнее, резче, тверже. Майкл кожей ощущал томление, мольбу, животную потребность. Они бились в каждой ноте. Он хотел закрыть глаза и позволить музыке держать его подобно спокойному морю, но был не в силах отвести взгляд от Грейс. Кто она? Что она? Какое-то поистине мифическое существо. Звуки продолжали обволакивать и нести, поглощать и впитывать. И не осталось ничего, кроме них и девушки, благодаря которой они появлялись. Внизу живота все скрутило. Он летел, взмыл ввысь, как воздушный шарик, легкий и свободный. А Грейс тянула за струнки души, и он вздрагивал всякий раз, когда она надавливала чуть сильнее. По спине пробежала дрожь. Он никогда не ощущал музыку так, как ощутил в тот вечер. Словно может дотянуться до нот, летавших в воздухе, схватить и проглотить, оставив навсегда внутри. У них был цвет — молочный. И у Грейс был цвет — молочный. Она светилась. Он не слышал ничего прекраснее. И причиной тому была не Грейс, не только Грейс, которую он так страстно желал. Музыка лучилась чувствами. Чувствами, которые он так жаждал пробудить в ней, в наличии которых до этого сомневался. Когда мелодия стихла, Майкл обмяк и замер. Его словно сбросили с крючка, разорвали в клочья и кинули на пол. Он хотел быть поднятым снова и опять разорванным. Они долго сидели в тишине в тщетной попытке собрать себя воедино. «Грейс, Лиц». Он сосредоточился на одной точке где-то на клавишах. «Можешь еще?» Мокрая дорожка блестела на ее бледной щеке. Ее пальцы снова повисли над клавишами. Он наблюдал за ними, за ее напряженным и одновременно умиротворенным лицом. Музыка пригвоздила его к банкетке, к полу, точно так же, как его руки прижимали ее запястья к кровати в его воспаленных фантазиях. Он мчался вниз по тоннелю, освещенному белым светом, где время от времени цеплялся за стены, а движения отзывались гулким эхом. Он все падал и падал, и не было ничего прекраснее этого падения. Падать — вечность. Вечность с ней. Вино. После долгой прощальной церемонии с Филиппом гости собрались в поместье Лицов. Трупно-белые лица близнецов светлыми пятнами выделялись на фоне еще более помрачневшего Лицхауса, словно дом тоже скорбел от потери хозяина. Грейс и Фред походили на мраморные статуи, что украшали голый зимний сад. Одна из них, Дева Мария, уже несколько столетий держала руки в молитве, остальные были вынуждены последовать ее примеру. В сизом мареве горечи Майкл, улучая минуту, тут же прятался по углам и пропускал сигаретку. Теперь он не выходил из комнаты, не прихватив пачку Бенсон и Хеджес и зажигалку. В последний раз он был здесь летом, но вот, спустя столько времени, снова оказался в темных коридорах, в доме, где вырос в сверхчеловека его лучший друг. Порой Майкл не верил, что Фред вообще когда-то был ребенком. Точно он, подобно метеориту, упал на землю, одинокий и полностью сформированный. Грейс не проронила ни слезинки, но пустилось в молчаливое горевание, навеки отрезано от мира. С тех пор, как мистер Лиц слег, она не появлялась в Лиц-холле. Воспоминания Майкла о ней померкли, покрылись пылью. Долгие месяцы он встречал ее лишь во снах. Но быстро вспыхнули с новой силой, когда он увидел ее лицо, которое, окончательно покинув стадию эскиза, достигло величия готового полотна. Фред сносил шумиху вокруг смерти отца в спокойном презрении. Майкл мог бы поместить его поведение в рамочку как идеальный пример самообладания на похоронах, написать пособие «Как пережить смерть отца и не сойти с ума от радости». Жаль, Джейсон лучился здоровьем, и Майклу такое пригодилось бы не скоро. Когда Фред увлек его за собой из гостиной, он встрепенулся, оживился. Траурные наряды, заунывные речи, серые лица в темных коридорах топили его в болезненной отрешенности, вынуждали как никогда сильно ощущать конечность жизни. «Святая святых!» — объявил Фред, отперев дверь и пропустил Майкла вперед. «Кабинет великого и ужасного Филиппа Лица!» — продолжил он простым, но элегантным жестом, кинув пиджак в кресло у камина. Первым впечатлением от этой комнаты были испуг и благоговейное изумление. Ее можно было бы принять за старинную библиотеку эпохи Возрождения. Двухэтажный кабинет заставлен книжными стеллажами до потолка. Они подпирали его и словно выполняли функцию стен. У окна, завешенного плотными портьерами, мирно стоял огромный глобус. Пока Фред разводил огонь в камине, небрежно и с озорством, Майкл завороженно осматривал комнату в страхе прикоснуться к чему-либо. Таким древним, таким старинным и потому хрупким все казалось. Обессилев, он сел на диване, придавленный величием. Бревна трещали, наполняя комнату густым ароматом дыма и горящего дерева. Фред уселся на диван, лицо осветило оранжевое мерцание, его взгляд, холодный и цепкий, ухватил во мраке картину. Тот самый портрет в золоченой раме, который прошлым летом написал Майкл. Оба изучали его в тишине. «Ты в порядке?» — спросил Майкл, мысленно отругав себя за этот дурацкий американский вопрос. «А ты как думаешь?» В порыве неловкости Майкл робко улыбнулся, но в глубине души ответ ранил его. Он ожидал, что сейчас-то Фред откроется ему. «Я не признаю поминок», — продолжил тот. «Не думаю, что в этом мире существует человек, который в самом деле заслуживает подобного чествования. В конце концов, со временем живые всегда приходят к выводу, что обойтись, в сущности, можно без кого угодно». Хлопнув себя по коленям, он с непривычной активностью встал, едва ли не подпрыгнув, как пружина, сжимаемая слишком долго. «Хочешь выпить?» Настойчивые голубые глаза не приняли бы отказа. В легком отуплении Майкл кивнул. Фред поднялся по передвижной деревянной лестнице, которая предназначалась для того, чтобы добираться до самых высоких полок, и, остановившись на одной из верхних ступенек, обитой, как и остальные, бархатом цвета венозной крови, взял пару книг с полки, засунул руку в образовавшееся отверстие и достал оттуда бутылку. Вернувшись на место, он извлек из внутреннего кармана пиджака штопор и ввинтил его в пробку. Шло туговато, но пробка все же поддалась и с характерным причмокиванием выскользнула из горлышка. Фред отпил из горла и протянул бутылку другу. Майкл ни черта не смыслил в вине. В Лицхолле его проблематично, если вообще возможно достать, но ему понравился сладкий и терпкий вкус. Понравилось, как жидкость спустилась по пищеводу, как вспыхнули щеки, особенно когда он подумал о том, что этого же горлышка секунду назад касались губы Фреда. «Мой отец купил виноградник на юге Италии, чтобы производить это вино». «Не знал, что твой отец любил выпить». «Это для причастий. Кровь Господня». Сделав еще глоток, Майкл осмелился спросить. «Ты любил его?» Оба замерли в ожидании ответа, поблек даже треск дров в камине. «Он сделал меня таким, какой я есть. Значит, он заслуживает очень сильной любви». Будь у Майкла такой же отец, возможно, он тоже стал бы сверхчеловеком. А может, дело было не в Филиппе? Может, Фред вырос бы таким независимо от среды обитания? Майкл сделал еще глоток и запустил руку в карман за сигаретами, но прежде взглянул на Фреда и, не встретив сопротивления, закурил и задал вопрос, который крутился у него в голове весь день. «Как Грейс?» Сердце забилось быстрее. Фред полоснул его таким испепеляющим взглядом, будто поразился тому, что Майкл сказал это вслух. «Она была с ним в ночь, когда он умер», — вернувшись к полной невозмутимости, ответил он сухим, ровным тоном. «Видела, как из него практически вылетали легкие. После этого она не совсем в себе». Майкл почувствовал, как стянула кожу в районе груди и затянулся с такой силой, что внутри запекло. «Мне жаль. С тех пор она слышит голоса. Они не дают ей спать». «Голоса?» «Они просят ее убивать». «Убивать?» «Она сходит с ума». Брови Майкла поползли вверх. Эта мысль всегда витала где-то в воздухе, но еще ни разу Фред не говорил об этом так прямо. «Ты должен знать», — продолжал он. «Ты ведь моя семья. Мой друг, мой брат. Мы одно целое. Почти». «Почти?» Майкл отдавал ему всего себя. Свою жизнь, свой разум, свою душу. Был его частью, такой же, как его рука или нога. Как они могли быть едины лишь почти? «Родственников связывает кровь и фамилия. У нас будет кое-что большее». «Что же?» «Девушка». «Девушка?» «Мы будем обладать ею. Оба. А она нами». Майкл промолчал. Смогла бы смертная женщина обладать Фредериком Лицем? Это звучало как сказка, легенда, но он уже захмелел, и ему было интересно послушать. Сигарета дотлевала в пепельнице, под которую Майкл приспособил блюдце. «Она будет красивой, как... Афродита?» Майкл решил поддержать шутку, а именно так он расценил это предложение. «Афродита», — выдохнул смешок он, — «богиня красоты и любви. Какая смертельная скука! Афина?» «Нет, чересчур воинственно. Она — Артемида. Вечно юная, целомудренная богиня Луны, охоты и дикой природы». «Целомудренная? Как же она будет принадлежать нам?» «О, мы найдем способ. Это будет больше, чем секс, поверь мне. Она будет покорной и одновременно неудержимой, умнее нас и глупее. И она будет понимать нас обоих». «Как она будет выглядеть?» «С длинными волосами». «Темно-каштановыми», — Майкл запнулся. «Почти черными». «И голубыми глазами. Такими большими, что в них будет отражаться луна, которой она владеет». Майкл сглотнул. Грейс, та, что была на портрете, слушала их. «С такой тонкой и бледной кожей, что через нее будут просвечивать вены», — продолжил Фред. «И она будет стройной. Очень, но не тощей. У нее будут формы, упругая грудь, округлые бедра. Она расцветет для нас». По телу Майкла пробежала дрожь. Хождение по углям, падение в бездну. Фред резал его без ножа, проникал к нему под кожу. Ведь такая девушка существовала. И не только на картине. Майкл боготворил ее месяцами, уединяясь в ванной на непозволительно долгое время, мечтая о ее голубых глазах, бледной коже и груди. Да, у Грейс была небольшая, но даже на вид упругая грудь. И Майкл хотел коснуться ее и пальцами, и губами. Он замер, побоялся выдать себя. Зачем Фред говорил это? Зачем мучил его? «Зачем ей мы?» — прошептал Майкл, решившись взглянуть на друга. Голос полон печали и неверия. «Ты никогда не отдашь ее мне. Потому что мы станем ее жизнью. Она могла бы быть равной тебе, но не мне. Пока нет. Но, может, однажды мне будет суждено стать Гераклом, а тебе — Иолаем». По одной из версий мифа, Геракл отдал Мегару в жены своему другу Иолаю. Согласно Еврипиду, Геракл убил ее. Майкл поклялся, что перечитает миф, как только вернется домой. Совсем потерялся. Летел в пропасть, катился по бесконечной темной спирали. Сначала полагал, что Фред разыгрывал его, но голос был лишен легкости и мечтательности. Значило ли это, что он догадывался обо всем? Что он позволит ему обладать Грейс? Ее телом? Ее душой? Это обещание? Майкл был слишком поражен, слишком испуган, чтобы упомянуть о Грейс напрямую. Что, если она не захочет? Это был единственный вопрос, который когда-либо ставил Фредерика Литца в тупик. Но ненадолго. Она уже хочет этого. Просто пока не понимает, в этом будет ее предназначение. «Какое?» «Сделать нас одним. Раз и навсегда». Майкл снял пиджак. Фредерик приглушил огонь. «Ты же не умрешь, если я оставлю тебя на пару минут. Спущусь, покажусь гостям». Он хотел сказать, что погибнет, даже если тот перестанет на него смотреть, но Фред уже покинул кабинет. С бутылкой в руках Майкл бродил по комнате, водя трясущимися пальцами по корешкам книг. Золотое тиснение пылало в огненном свете. Открыл пару из них. Строчки дрожали, буквы разбегались, превращая в колючую проволоку, собираясь в слова, которых первоначально не было в книге. Он намеренно избегал картины, но все же, как только остался с ней наедине, устроился у портрета. Летние дни, шорох кисти по холсту, призрачное марево, едва колышущаяся занавеска, кресло, обитое гобеленом, на котором сидел Филипп и его дети, стоявшие по его плечи. Фред по левое, Грейс по правое, в привычном для себя светлом платье длиной в пол. Майкл перестал дышать, глядя в ее глаза, такие же, как в реальности, мудрые и внимательные. Не отдавая себе никакого отчета в том, что делает, он коснулся пальцами своих губ, а потом губ Грейс, очертив их с такой нежностью, такой трогательностью, что едва не почувствовал их как настоящие. Прислонившись лбом к ее юбке, он вдохнул ее запах. Так он и стоял минуту, а может, пять, гладя ее ноги через ткань платья, мечтая оказаться у реальных, чтобы поцеловать носки ее ботинок, а потом опомнился, спохватился, отпрянул. Он не часть картины. Сбежав в другой конец кабинета, он покрутил глобус у окна и с закрытыми глазами ткнул в него пальцем, чтобы отправиться в ту страну, на которую укажет — Сомали. На уроках географии и истории им рассказывали, что жизнь людей, а в особенности женщин, в этой стране невыносима. Из-за отсутствия больниц смертность взлетает до небес, а варварская традиция женского обрезания довершает и без того безрадостную картину. Он подумал о матери. В одиночестве старые стены теснее сходились вокруг, сдавливая его. Дурные мысли и воспоминания лезли из всех щелей сознания, пульсировали и жгли. Майкл сделал один глоток, другой, третий. Выкурил сигарету. Одну, вторую. От табака и терпкой жидкости голова шла кругом, и все становилось таким смазанным, приглушенным, возможным. Даже этот странный день и закрытость Фреда больше не удручали. Грейс. Он даст ему Грейс? Отдаст ее ему? Боже, он уверовал бы во что угодно, если бы Грейс Лиц стала его. Но захочет ли она? Да она, скорее всего, даже имени его не помнит. Она ничего о нем не знает. Майкл поставил пустую бутылку на пол, потушил очередной окурок, вжав его в блюдце, и откинулся на спинку дивана. Осоловелые глаза слипались, тело обмякло, треск и тепло камина убаюкивали не хуже колыбельных. Он проснулся, ощутив ладонь, сжавшуюся на колени. Мраморно-бледный, словно призрак, но прекрасный Фредерик Лиц сидел рядом с ним. Белая рубашка шла ему ничуть не меньше, чем черная, в которую он был вынужден облачиться из-за траура. Огонь давно погас. Майкл никак не мог сообразить, спал он или бодрствовал, балансируя где-то на грани между реальностью и сном. «Ты вернулся», — пролепетал он в пьяной отрешенности. «Я выпил все твое вино». Фред молчал и оттого еще больше походил на лихорадочную фантазию, далекую мечту, которая грозилась вмиг раствориться туманом. Мысли в голове никак не собирались, ускользали песком через пальцы. Золочёная рама, а вместе с ней и портрет, мерно рассыпались на части и обратились в рой черно-белых бабочек, окутав его пьяное тело саваном, едва позволяя дышать. Все смешалось и поплыло, и он, как ни пытался, не пробил стеклянную стену, за которой его разум и душа кричали, моля о помощи. Открыв глаза, Майкл содрогнулся, рывком выпрямился. В камине горел огонь. Фред зашел в комнату в глубокой задумчивости, в черной рубашке. «Похоже, тебе на сегодня достаточно», — сказал он в манере мудрого наставника и, освежающе похлопав его по щекам, подал непонятно откуда взявшийся стакан воды. «Давай приведем тебя в порядок, пока твой отец не увидел». Майкл отпил, смыв кисловато-горькую слизь со стенок горла и с облегчением выдохнул. Его тело и разум наполнила легкость, которая наполняет человека, который совершил что-то ужасное и постыдное, но успешно скрыл это от остальных. Глава 14. Майкл застал спальню Кэти в полном хаосе. Полки в шкафу вычищены, юбки в клетку, платья пастельных тонов, блузки с рюшами, гольфы в цветочек, шелковые шерстяные шарфы — все скинуто на пол. Книги и учебники распотрошенными птицами валялись на кровати. Майкл точно очутился в своей комнате в Лиц-Холле. Разбросанные вещи можно сложить в шкаф, мусор выкинуть, пыль вытереть, а вот себя в мусорку уже не запихнешь, как ни пытайся. То ноги торчат, то голова, то прошлое расплывается в сознании кровавыми пятнами. Скрестив руки на груди, он оперся плечом о дверной проем и долго наблюдал за сестрой. Бабочки из-под стекол делали то же самое. «Что за ураган тут прошелся?» Кэти и брови не повела, продолжая с методичной решительностью складывать все неугодное в большую картонную коробку. Из нее уже торчала бита для крикета. Майкл подошел поближе и покрутил ее в руках. Без царапины, вмятин, еще не подбитая. Совсем новенькая. «Я не видел ее раньше». На дне коробки, помимо прочей мелочевки, лежал прошлогодний учебник химии и палитра. «Это хорошие вещи. Зачем ты хочешь их выкинуть?» «Я от них устала», — ответила она. Руки веточки вцепились в коробку, прижав ее к плоской груди. «Не слишком ли рано тебе быть уставшей? Иногда мне кажется, что ты как заезженная пластинка». Майкл и сам не знал, зачем постоянно подчеркивал ее возраст. Может, хотел, чтобы она оставалась маленькой, тогда он бы мог защищать ее вечно. Еще в начале 19 века Мэри Шелли написала, что ничто так не успокаивает дух, как обретение твердой цели, точки, на которую устремляется наш внутренний взор. Другой точки в его жизни не было. «Поможешь? Продать? Сжечь?» Она протянула ему коробку, и он с легкостью взял ее, словно та весила не больше перышка. Втроем коробка стала полноценным членом компании, Они в твердой решимости выполнить намеченное покинули дом и вышли на задний двор. Солнце огненным шаром поднималось из-за горизонта. Кэти развела огонь в кострище, а Майкл поставил коробку на землю. «Это из-за нового ребенка?» — спросил он. Языки пламени плясали в его темных глазах, такие же танцевали и в светлых глазах Кэти. Он мечтал о глазах такого же цвета — селадоновых, или, как называли его остальные, серо-зелёных. Если он писал людей, то чаще всего с селадоновыми глазами, за что его ругали все учителя, что у него были. Таким же цветом лучилась и сама Кэти, а пахла она мятой, ванилью, грейпфрутом и стевией. Очень тонкий запах, нежный, сладковато-горький. «Это не я. Это он хотел, чтобы я занималась крикетом». Кэти вытащила биту из коробки. Огонь поглотил ее первой. «Чтобы рисовала». За ней отправились палитра, краски и кисти. Кэти предпочитала карандаши, меньше вероятность ошибиться. «Чтобы играла на фортепиано». Языки пламени искусали ноты, за ними полетел учебник химии, потрёпанный сборник стихотворений. Майкл даже не знал, что она их читала. Блузка с оборками на груди, Майкл даже не помнил, чтобы она ее носила. В какой-то миг ему показалось, что, охваченная решимостью, сестра скормит пламени и велосипед, подарок Джейсона, как и все его подарки, призванный мучить. Из-за размеров он предназначался для взрослых. Пару лет назад она могла ехать лишь стоя, но, минув период разбитых в кровь коленок и локтей, научилась ездить и уносилась на нем прочь от ссор родителей и жестокости отца. Майкл с грустью подумал, что тот ей еще пригодится. «Бабочки?» «Бабочки — это мое. Одно из немногого, что всегда было моим. Он ненавидел их. До сих пор ненавидит. Говорит, девочке не пристало возиться с трупами. Когда-то уехал в Лидс-Холл, он приказал снять все рамы и кинуть в огонь. Но не кинул. Я не позволила». «И что ты сделала?» «Открыла окно, стала в проем и сказала, что выброшусь, что с таким же успехом он может избавиться и от меня». Брови Майкла беспокойно свелись к переносице. «Это опасно. Что, если бы ты в самом деле упала?» «Разве ты не знаешь? Это единственный способ выходить победителем в общении с ним». «Какое же?» «Использовать его же оружие». Подобно Джейсону Парсонсу, языки пламени с удовольствием поглощали и уничтожали все, что им давали. Вещи все чернели и чернели, пока не превращались в пепел. «Добавишь что-нибудь?» — спросила Кэти. Майкл больно закусил щеку, ощутив острое желание прикурить от этого огня. Красное на белом мелькнуло в его сознании, и он болезненно сглотнул. Что-то было не так. Нос постоянно кровил, голова гудела, он потерял остроту обоняния и аппетит. Но его стремление к саморазрушению лишь возрастало. Он каждый раз перемалывал обещание, что давал себе в пыль, и возвращался к прежнему. Без топлива его трясло, он уже не смог бы продеть нить в игольное ушко даже размером с вишню. «У меня ничего нет». И это было правдой. Его рисунки, его страсть к творчеству утратили волшебную красоту и созидательную силу. Фред ушел, и в его жизни остались лишь жалкие попытки занять голову хоть чем-то, чтобы не думать о том, как много он потерял. «Маме не здоровится. Я слышала, как ее рвало утром». «Так обычно бывает, когда носишь монстра под сердцем». «Думаешь, он станет монстром?» «У него нет выбора». Майкл уловил во взгляде сестры ни боль, ни жалость, но какую-то тоскливую, неизбывную обреченность. Она пыталась выразить что-то еще, очень личное и тайное, но вместо этого спросила. «А если родится девочка?» «Он не позволит ей родиться. Спустит мать кубарем с лестницы. Так бы и сделал, будь чуть смелее и милосерднее. Мы будем любить ее так же, как любим друг друга, потому что кроме нас никто не станет». Майкл не удержался, хотя обещал себе не курить при Кэти. Выудил из кармана пачку Mayfair, в которой болталась лишь одна сигарета, он никак не мог постичь, куда деваются остальные, прикурил и с силой затянулся. «Честно говоря, я бы отдал остатки души, чтобы на это посмотреть». Кукольные черты Кэти оживились заговорщицки озорной улыбкой, и Майкл ответил ей тем же. Джейсону нужен был новый сын и наследник, но не просто сын и не просто наследник, а кто-то, похожий на него самого, как отражение из прошлого. Последняя Кэти кинула в огонь коробку и вытерла чистые ладони о платье так, словно возилась в грязи. «Майкл, дорогой, к тебе пришли!» Послышался голос Дорис за спиной. Он обернулся, кинув сигарету языком пламени. «Кто?» «Тот детектив. Он сейчас разговаривает с мистером Парсонсом. Просит тебя...» На миг внутри у него все заледенело. Он догадывался, что Стайн вернется, но старательно откладывал мысли об этом в дальний ящик. «Что он наговорит отцу? Что теперь будет?» Стайн и Джейсон беседовали в кабинете, но Майкл отправился прямиком в спальню. Словно набитая ватой, голова туго соображала. Собраться с мыслями. Он расчертил волшебную пыльцу, так ее называл Фред, и вдохнул, обретя краткосрочную возможность толкать речи и ворочить умными словечками, об истинном значении которых понятия не имел. В ноздрях щипало, в затылке закололо. Его комнату, не отличающуюся яркостью и остротой оттенков, размыло, и, казалось, все четкие линии потекли, слегка подрагивая и извиваясь, как в пустыне, где все подернуто жаркой дымкой горячего воздуха. Красивый мир. Сердце подскочило к горлу, когда в комнату постучали. Он лихорадочно мацнул ладонью по брюкам. Не дожидаясь ответа, в спальню вошел отец, а за ним Генри Стайн. Усталый и помятый, как птица, проделавшая долгий путь домой, но не потерявшая рвения и настойчивости. Майкл привстал. «Сядь», — приказал Джейсон, как всегда строгий и деловой. Майкл ненавидел его манеру держаться достойно, потому что кроме нее ничего достойного в нем не было, но тут же опустился. «Что ты делаешь? Разве тебе не сказали, что мы ждем?» «Я был занят», — ответил Майкл намеренно холодным тоном, но внутри огнем полыхала тревога. Они сговорились. Сговорились против него. «Занят? Чем же? Избеганием нас?» Майкл судорожно шарил глазами по отражающим поверхностям. Не осталось ли на нем следов? На брюках? На столе? Джейсон и Генри сели напротив. Диван вдруг показался Майклу непривычно большим для него одного. Почему никто не сел рядом? Почему он один? Снова. «Я обыскал комнату Фредерика Литца вдоль и поперек», — сказал Стайн. Майкл невольно представил картину, где они втроем остаются в этой душной, унылой комнате, и их странная беседа навеки зацикливается, как реклама на живом билборде. «Сядь. Я обыскал комнату. Что ты делаешь?» «Я обыскал комнату. Я кое-что нашел. Кое-что странное». Стайн выудил из кармана фотографию и кинул на журнальный столик перед Майклом. Старый снимок. Грейс Литц вышла из ванной, была завернута в полотенце и походила на русалку с влажными волосами и тревожным взглядом. «Его тайник за шкафом полон подобных фотографий», — сказал Генри. «Позвольте спросить, при чем здесь мой сын?» — вдруг встрял Джейсон, не ожидавший такого исхода. «Защита и нападение, нападение и защита». Майкла укачивало от его реакции, он никогда не знал, чего ждать от отца. «Насколько мне известно, ваш сын и Фредерик Литц были очень близки». Это был не просто снимок, который делают братья. Это был снимок любовника. Майкл с легкостью представил, что произошло после. Фред отложил камеру, сделал несколько шагов вперед, и Грейс позволила полотенцу упасть у ее ног. Он почувствовал мучительную ненависть, которая предательски уступила сладостной дрожи и желанию. «Что именно вы хотите знать?» — спросил он, с трудом отведя глаза. Ему хотелось на нее смотреть. «Фредерик спал с собственной сестрой?» Майкл так и обмер. Соврал бы, сказав, что никогда не думал об этом сам. Думал и намного чаще, чем позволяло благоразумие. На подобные мысли его наводило то дикое упорство, с которым Фред охранял честь сестры, но в итоге он пришел к выводу, что у него разыгралось воображение — что добрые помыслы Фреда были истолкованы неверно, испорченностью и бесстыдством, которые не раз порождали в нем фантазии о том, как Фред и Грейс занимались под покровом ночи совсем не тем, чем подобало брату и сестре. И несмотря на безумность этих мыслей, они не вызывали в нем отвращения, только стыд, испытываемый скорее ради приличия перед судьями в собственной голове. Однако теперь, когда кто-то подобный Генри, вполне разумный человек, в отличие от него самого, задавался таким вопросом, Майкл уже не думал, что эта мысль настолько безумна, но не выдал этого. Попахивало предательством. «Я в это не верю. Фред? Он никогда не хотел ей плохого. А ты? Я? Вы с Грейс близки? «Нет, мы едва говорили». «Отец не должен знать. Он уничтожит все, что ему дорого». Генри потупил взгляд в пол и кивнул, поджав губы. «Где ты был в тот вечер?» — спросил он. «Я уже говорил». «Ну, а я тебе не поверил». «Пошел на бал. Мы с Фредом повздорили. И я вернулся домой». Он так долго репетировал эту историю, что произнес бы даже посреди ночи. «Как ты вернулся?» «На попутке». «Почему не позвонил, чтобы за тобой прислали машину?» «Это долго», — он взглянул на отца. «И они бы не прислали». «Кто может подтвердить, что ты вернулся в тот же день?» «Кэти». «Вы с Кэти в хороших отношениях, верно?» «Я умру за нее». «А она за тебя?» «Я не попрошу ее об этом». Генри встал, начал мерить комнату шагами, мечась из стороны в сторону, подобно безумному ученому, который оказался на пороге великого открытия. «Полиция считает, что у Майкла алиби на вечер, когда пропала Мэри», — отметил отец, но Генри уже поселил в нем зерно сомнения, и оно, не будь он дураком, прорастет. «Ты хотел отомстить Литцу?» «Нет, зачем мне это?» «Отомстить ему, убив Мэри?» «Я ничего не имел против Мэри». «Устранить конкурента». «О чем вы?» Лицо Джейсона дрогнуло, и Майкл заерзал, но силой прикусил язык и лишь ответил. «Они просто завидовали, что он выбрал меня, а не их». «Выбрал для чего?» «Ваши намеки низменны и возмутительны», — встрял Джейсон, и Майкл опал, сдался, позволив отцу впервые за долгие годы заступиться за него. «Пожалуй», — кивнул Генри и одернул себя, потянув за полы пиджака. «На вашем месте я бы покинул этот дом по собственной воле», — сказал Джейсон куда-то вдаль. «Знаю, ваше время дорого стоит», — ответил Стайн. Майклу показалось, что не без сарказма. «Спасибо за оказанную честь», — откланялся он. Упругим шагом, злой, до крайности разочарованный в беседе, Генри направился к выходу. «Вы задолжали мне примерно 30 тысяч», — реплика Джейсона заставила детектива остановиться в проходе. «Но сегодня», — с высокомерной снисходительностью продолжил он, — «у меня хорошее настроение, и я позволю вам уйти бесплатно». «Это верное решение, мистер Парсонс», — сказал Стайн в полоборота. «На вашем месте я потратил бы их на хорошего адвоката». Детектив ушел. Последнее слово осталось за ним, и отчего-то, несмотря на расстановку сил, Майкла это победно кольнуло. Он не сразу сообразил, что адвокат потребуется ему. Плыл в напряженной тишине и золотом свечении комнаты, думая обо всем и ни о чем. Отец застыл камнем в кресле напротив. Все тускнело и бледнело, выцветало, замедляло бег, и даже частички пыли падали все медленнее и в итоге зависли, как и Майкл, точно засушенный цветок в смоле. «Что у него есть на тебя?» — деловито спросил Джейсон, вперив в него взгляд, окончательно сняв маску вежливости. Что-то не просто проросло, но дало плоды. «Ничего», — только и смог шепнуть он, рассудив, что в полный голос ложь прозвучала бы менее правдоподобно. «Так что, ты спал с этой девчонкой?» Нестандартные вопросы, а все они нестандартные, если исходят от человека, которого не переносишь, приводили Майкла в глубокое замешательство. Но в этот раз его так сморила усталость, резко, точно копьем, что он даже не дернулся. Его, как яблоко, пригвоздили ножом к стене. Оно висело там так давно, что утратило первоначальную форму и цвет. «Ты спал с Мэри Крейн?» «Нет». «Грейс?» «Нет, я ни с кем не сплю». «Да ты у нас монах. И в одиночку ездил с этим детективом к лицам?» «Да». «Трепался с ним и отвечал на вопросы, будто он твой давний друг?» «Все было не так. Что еще я должен был делать? Он опрашивает всех, это его работа». «Не смей больше говорить с ним. Ни о лицах, ни о Мэри». Он встал, подошел к окну, долго о чем-то размышлял. Руки в карманах, подбородок высоко, спина прямая. «Но он прав. Тебе нужен адвокат. Я договорюсь о встрече, ты расскажешь, как все было, и тебя научат правильно отвечать на вопросы». «Но у него ничего нет». «Не считая той зажигалки». «Рассказала», — пораженчески подумал Майкл. Кэтрин все ему рассказала. «Как она оказалась в комнате мертвой девочки?» «Пропавшей», — шепнул Майкл. «Что?» «Мы не знаем, мертва ли она». Ох, лучше бы ей быть мертвой и пропавшей, черт возьми, для твоего же блага. Зажигалку и другие вещи я отдал Фреду, поэтому мы и ездили к лицам. Это все привлекает к нам лишнее внимание. Мне это не нравится, и мать переживает из-за твоего состояния. Это мне тоже не нравится. Будто тебе не плевать на ее чувства. Джейсон полоснул его укоризненным взглядом. Первая эмоция, которая что-то значила. Что-то опасное. Майкл сел ровнее, как марионетка, подтянутая на ниточках. «Снова взялся за старое?» «Нет». «И это останется правдой, даже если я осмотрюсь?» Майкл вяло пожал плечами, и Джейсон принял вызов. Открыл ящик стола, зашуршало содержимое одного, другого, баночки и тубы красок, карандаши и кисти без ворса, но не так, как делал прежде. На этот раз лениво и медлительно, точно его ни капли не заботила возможная зависимость Майкла. Ничего не обнаружив ни под матрасом, ни на полках в ванной, Джейсон, величавый и отстраненный, остановился у двери. «Мне плевать, что ты уже совершеннолетний. Все разговоры с прессой через меня и твоего будущего адвоката. Все траты через мать». «Хорошо». Он как раз присмотрел новую позолоченную безделушку в комнате для гостей. Птица, то ли коршун, то ли ястреб, расправляющая крылья. И прикидывал, сколько за нее выручит, а если найдет ей товарища, такая безвкусица наверняка продается в паре, то наживется впрок. «Если снова втянешь нас в историю, что, изобьешь меня? Я тебя распну». «Ты уже», — шепнул Майкл удаляющемуся костюму и открутил крышку баночки, предназначавшейся для акриловой краски. «Красное снаружи, волшебно-белое внутри».